Пройдя 10-й этаж, мы зашли на 11-й. Здесь располагались комнаты и рабочие кабинеты адмиралов. На 12-м, аналогично, только кабинет и комната Будды Сенгоку, главнокомандующего дозором, или же гранд-адмирала. Мы прошли в дальний кабинет и, постучав, зашли. За столом сидел мужчина, ростом примерно с Акайну, примерно его уже и ровесник. Он был одет в желтый костюм, на плечах висел плащ дозора. На голове были одеты очки с желтым окрасом. Он выглядел, как будто вымученным. На диване сидел еще один мужчина в круглых очках, тоже довольно высокий. Одет он был в белый костюм и носил обычный плащ дозора. На голове была одета шляпа с чучелом чайки, а рядом что-то жевало, видимо, его ручная коза. Главнокомандующий Сенгоку, адмирал Кизару, поочередно поприветствовал людей Мойсинси, слегка поклонившись и отдав честь. Я последовал его примеру, но меня, пока, не заметили. Мамонга, поприветствовал его Кизару, намеренно растягивая слова, главнокомандующий лишь кивнул: «Докладывай, в ходе моего плавания в Саутблю». Пока Синси докладывает, я решил изучить двух других дозорных в комнате. Кизару или же по-другому Барселина. Съел фрукт Лаги свет пика-пика и стал светом. Он может достигать скорости света и является быстрейшим человеком в мире. Но при этом тормоз. Но не стоит обманываться его тормознутостью. Он умен и силен, даром адмирал. Черные волосы и отсутствующий взгляд. Меня часто сравнивали с ним в плане характера. Но я не могу поверить. Не могу поверить, что я такой же тормоз. Сенгоку напротив довольно оживлен. Черные волосы. Круглые очки. По сравнению с Кизару, более живой взгляд. Понятно, протянул Кизару, видимо, на этом твоя работа окончена. Это тот парень, о котором мы слышали, сказал Сенгоку. Брэдли Д. Майкл, ты его подобрал в Батерилле. Он сын Брэдли Д. Майкла Алого Мечника и воспитанник твоего названного брата-лейтенанта в отставке Эгбера, а теперь и твой воспитанник. Подойди, парень, нечего нас бояться, если, конечно, ты не захочешь идти в пираты. Ничего себе у моего отца и кличка была. Впрочем, мне до фени, а вот внимание со стороны главнокомандующего. Так, неплохо сложен, волей владеешь. Я смущенно кивнул. Даже слышал, ты используешь королевскую, если вступишь в дозор, станешь нашим ценным приобретением. Что у тебя с ракушики, Тиккой, Сору и Гиппо? Вау, протянул Кизару, для своего возраста ты аномально силен, особенно проявление воли. Действительно, воля формируется лишь у взрослой личности и растет дальше, когда человек взрослеет и окончательно закрепляет свое характер. В моем возрасте. У меня воля проявилась очень рано, из-за того, что я уже сформировал свой характер и мировоззрение, что позволило мне тренироваться. Учитывая все сказанное, я не удивлюсь, что ты по уровню силы в ближайшее время догонишь твоего сенсея, лет 10 усиленных тренировок и ты выйдешь на уровень адмирала, если, конечно, не обленишься. Я читал твой доклад о нем, Мамонга, у него есть потенциал, но, к сожалению, я не могу отправить его с тобой. Твоя новая миссия в новом мире, он пока не готов. Сделаем вот что, там за дверью стоит один наглый старикашка, которому в последнее время делать нечего, он тебя будет тренировать, Майкл, до вступления в дозор. Эй, кто это наглый, Сенгоку? Я обернулся. В дверь зашел мужчина с черными волосами, но кое-где уже пробивается седина. Огромный, мускулистый вице-адмирал. Судя по всему, это и есть легендарный герой дозора Монки Д. Гарп. Заткнись. Ты хотел веселья, но распишись. Парню 14 лет, через год он должен сдать экзамен на поступление минимум на коммодора. Стоп, это минимум. Это же максимум экзамен на офицера. Если минимум коммодор, то кто максимум? Не пытайся сопротивляться, Гарп, ты мне в карты проиграл. Карточный долг, святое, сам же говорил, когда заставлял меня приглашать на свидание Цуру, тогда 20 лет назад. У меня до сих пор почка в полусдохшем состоянии из-за тебя. Так это месть. Не совсем, но суть ты уловил. Брэдли Д. Майкл, с этого момента вы поступаете в распоряжение вице-адмирала Монки Д. Гарпа, вплоть до октябрьского призыва следующего года. Все свободны. Вы можете идти. Сенгоку-сан, протянул Кизару. Ну что тебе? Это мой кабинет. Тренировки у Гарпа, это ад. Он мог бы спустить меня на тормозах, но взялся всерьез. С моим темпом мне бы пришлось осваивать ракушики еще года два, но я справился за 6 месяцев. Да он натуральный монстр, за 6 месяцев вложил в меня все. Мой тренировочный день теперь 18 часов. 18. На сон мне лишь 6 часов. На прием пищи 10 минут. Помимо этого, 3 часа на изучение тактики и стратегии битв в море и на суше. Изучение устава, изучение истории, географии, флоры и фауны. Такое ощущение, что Гарп решил, что я сдаю не на коммодора, а на главнокомандующего сразу. Этот ад продолжался целый год. Каждый день я буквально полз к кровати в выделенной мне квартире, которую отдал мне на время вице-адмирал Мамонга. Он святой человек, в отличие от этого повелителя ада Гарпа. Постепенно я стал привыкать к таким тренировкам, хотя многие солдаты и что уж таить офицеры смотрели на меня, как на смертника. А некоторые молились, чтобы я, после того как вступлю в дозор, не попал к ним в отделение, ведь после таких тренировок я шкуру буду спускать. Молитесь, молитесь. Это вам не поможет, если я не попаду в ваше отделение, то, став адмиралом, уж точно устрою вам такую же тренировку. Тем временем мое фехтование пробило планку, я стал фехтовать примерно на уровне вице-адмирала и позванному, гарпом вице-адмиралу Доберману пришлось следить за мной внимательно, чтобы не слиться, от молокососа. Воля наблюдения тоже скакнула на порядок, теперь я могу предвидеть все, что произойдет в течение 3 секунд. Бугагагагага. Этот катакури, старпом Йонка, что смотрит на 5 секунд, скоро падет с трона. Воля вооружения уперлась в потолок и упорно не хотела двигаться вперед. Тогда-то Гарпи рассказал мне про стихийное преобразование воли. Стихийное преобразование, малец, это когда ты можешь преобразовать волю вооружения в стихию. Всего есть 5 стихий, вода, огонь, земля, ветер и молния. Людям доступны лишь огонь, земля и изредка молния. Есть такое племя длинноруких и длинноногих, им доступен лишь ветер. Вода используется рыболюдьми. Сейчас ты попробуешь трансформировать свою волю в стихию. Просто используй ее на руке, а затем пожелай трансформировать ее. Все вице-адмиралы владеют трансформацией. Нет, не все. По факту в дозоре этой способностью владею я, Сенгоку, Акаину и Кизару. У меня, Сенгоку и Кизару, земля. У Акаину огонь. Только те, кто достиг предела развития воли вооружения, способен на это, но такое бывает лишь у полностью сформировавшихся личностей. Ты уникальный, не знаю каким образом, но в таком возрасте у тебя характер и личность уже сформированы. Это удивительно. Чего тут удивительно, взрослый в теле ребенка. Поэтому давай, колдуй, а потом, как справишься, пойдем пить чай с рисовыми крекерами. Я сегодня добрый. И этот монстр улыбнулся, самой чистой и невинной улыбкой. Демон. Ладно, надо сосредоточиться. Бусаукауга. Воля устремилась к моей правой руке. А теперь стихия. Треск. Моя рука покрылась слабым разрядом электричества. Молния. Да ты уникум. Молния обладает парализующим действием и поможет во взятии пирата живым. Вдобавок она отлично подойдет мечнику, для улучшения скорости, ведь каждая стихия дает определенный бонус. К примеру, огонь улучшает атаку, земля защиту, вода позволяет наносить урон внутри тела противника, тогда как огонь бьет по самому телу, ну а ветер – площадные атаки. Молния же увеличит твою скорость. Да Кизару тебе как до луны пешком все равно, но с волей и сору может догонишь. Ну ладно, с твоей стихией тебе никто не поможет, с ней тренируешься сам, остальные тренировки остаются такими же. А теперь погнали пить чай. Я знаю место, где Сенгоку нас точно не засечет. Трагедия с поеданием моих крекеров не должна повториться. Глава 13. Что-то приобретаем, что-то теряем. Время летело довольно быстро. Гарп, этот дьявол, этот монстр вбил в меня все, что только мог. Эх, как я скучаю по Мамонго-сенсею, кто бы знал. Хотя нет, я скучаю по Эгберу-сенсею, хотя нет, по люльке детской я скучаю. Вот это было время: поел, посрал, поспал. И так каждый день. А сейчас почти 15 часов на спарринге и тренировке и 3 часа теорию. И все это почти не кушая. Когда же этот ад закончится? Разбавляли мои деньки лишь редкие разговоры, с чайком в тайне от Сенгоку, с тем же Гарпом, когда он был добреньким. Как будто такой монстр может быть добреньким. Во время одного из таких разговоров я спросил все же то, что меня интересовало. Не сказать, что я любил своего отца, черт возьми, да я его почти ненавидел, но знать о нем не помешает. Гарп-сенси, чего тебе, малец? Гарп взял сразу две печеньки и закинул их себе в рот. Вы знали моего отца, Брэдли Д. Майкла-старшего, его еще вроде называли Алым Мечником. Как же не знал? Знал. И очень хорошо. Он был пиратом и ярым фанатом Роджера, чуть ли не ему во флот просился, но Роджер заявил, что, дескать, не собирается создавать свой флот и убедил твоего отца отправиться в самостоятельное плавание. Гарп промочил горло и продолжил: твой отец, не сказать, что был сильным пиратом, но проблем доставлял знатно. Он собрал неплохую команду и пиратствовал в основном на Гранд-Лайне, не продвигаясь в Новый мир. Единственная его вылазка в Новый мир произошла после того, как схватили Роджера. Там он и добыл эту катану, убив одного отморозка, стоимостью в 312 миллионов, за что и получил свои 340. Позже твой отец, когда объявили о казни короля пиратов, почему-то отправился в Батериллу. Он считал, что там находится жена Роджера и что он должен ее защитить. Дальше ты уже должен был слышать: ограбление порта Ансиль, захват твоей матери, насилие над ней и, как результат, твое рождение. Парень же твоей матери решил отомстить. Он начинил себя взрывчаткой и притворился, что вступает к нему в команду. Майкл его не знал и просто пустил на корабль, а во время плавания, в тот же вечер, что они отплыли из Батерилла, Эймунд, так его звали, подобрался к капитану и подорвал себя. Весь экипаж погиб, единственное, что выловили, обгоревшее тело твоего отца и катану, всех остальных спалило, видимо, твой отец защитился волей как умел. Вот так и произошло. Гарп-сенси, он ведь не безосновательно искал жену Роджера там в Батерилле. В конце концов, ну не мог его, так сказать, фанат пойти просто в любой город и начать искать жену Роджера. Вот что я скажу тебе, парень. Все, что связано с Роджером, уже прошло. Твой вопрос сам по себе лишний. Разумеется, после казни дозор землю носом рыл, чтобы наказать всех, кто был с ним связан, и его девушку искали и детей, только вот ничего не нашли. Ясно тебе? Как-то слишком резко он ответил мне на этот вопрос. Не хочет вспоминать врага, с которым дрался. Получил ужасные травмы. Или что-то знает. Мог ли Гарп укрыть жену и гипотетически ребенка Роджера? Это же преступление. Отцы не дети, дети не должны расплачиваться за промахи родителей. Уж я-то знаю, но ребенок Роджера, получается, принц или принцесса пиратов. Ну и аллегория, впрочем, зная законы мирового правительства, сам факт того, что меня не казнили за то, чей я сын, уже чудо, но сына или дочь короля пиратов казнят просто за то, что они живут. В общем, этот вопрос надо обдумать. Эй, не выпадай из реальности, вернул меня из царства разума Гарп, лучше давай пойдем потренируемся, еще 1000 кругов вокруг генштаба без Сору и Гиппа, а также 5000 отжиманий и приседаний, а затем спарринг со мной. На, Гарп-сенси, вы же сказали, что больше не будем сегодня тренироваться. Соврал. Чё? Вообще, ты испортил мне настроение. Живо выполняй, пока я не утроил. Чудовище. Нет, ну точно чудовище. С тяжелым сердцем прусь вниз. Этот чертов Гарп. Ладно, от того, что посокрушаюсь, ничего не изменится, лучше пойду выполню задание и забуду, как страшный сон. Утро выдалось тяжелым, тяжелее мне было только когда гарп выстрелил по мне из пушки, отняв катану. Гарп отбил мне все внутренности, затем позвал медиков, они меня подлечили и затем снова отбил. Честно, по скорости я уже чуть ли не сравнялся с ним, благодаря стихийному преобразованию воли, конечно же. Но вот его защита впечатляет. Без усиления воли я его и поцарапать не могу, и это без тикая и воли вооружения, примененные им. Как потом выяснилось, изучение стихийного преобразования воли меняет и тело. К примеру, даже без преобразования Исору я все равно стал быстрее, чем был. Иными словами, моя скорость возросла, даже без применения Сору. Но от этого легче не стало, по крайней мере при спарринге с гарпом. Толку во всем, если я его даже поцарапать не могу, пока не выложусь на полную. А его слова: «А-а-а, ты меня поцарапал, значит пора мне стать серьезнее», вообще выбили из меня последние надежды. Уж не знаю на каком уровне, но не слабее Сенгоку и сильнее всех адмиралов, возможно вместе взятых. Наконец-то экзамен. Как долго я ждал этого, буквально месяца три назад мне стукнуло 15, сейчас уже октябрь, а это значит, октябрьский набор дозора. Мне, конечно, предлагали повременить до апрельского, но я отказался, сославшись, что своим уровнем удовлетворенный сразу же занес заявление на сдачу на офицерский ранг. Мамонга, к сожалению, так и не прибыл к экзамену, зато сюда за каким-то шкафом приперся Эгбер Синси, который тут же изъявил желание глянуть на мои боевые навыки. За пару секунд я раскатал Эгбера, даже не доставая катаны. Вот это уровень, парень. Врахахахахаха. Я тобой горжусь, ты сделал меня. Вам не грустно, Эгбер Синси? Мне грустно от того, что меня сделал мой ученик. Врахахахахаха. Не смеши, конечно, глядя на тебя, мне жаль немного упущенного времени, но в то же время я горд. Я горд, что учил тебя. Жду не дождусь, когда Мамонга припрется и ты его раскатаешь, повздыхаем с ним вместе. Врахахахахаха. Вряд ли я. Что вряд ли его раскатаешь? Сейчас да, скорее всего, ты с ним станешь вровень, но подожди годик-два и валять будешь его по земле, это я тебе гарантирую. Врахахахахаха. Ну ладно, завтра у тебя экзамен, лучше иди повтори, а не то еще забудешь. Таблицу умножения. По себе других не судит, Синси, припомнил я ему один вопиющий случай, гиппо, Сору, и свалил в закат. Чего? А ну иди сюда, щенок, убивать тебя буду, вспылил Синси, но я уже был далеко. Время засесть за повторение, а не то действительно что-то забуду. Идя по генштабу, я столкнулся с красивой девушкой, как я уже понял. Красивая фигура, почти сформировавшееся тело, и прическа каре, а еще темные волосы и темно-карие глаза. Одета она в обычные штаны и рубашку, а на поясе – катана. Не очень оружие для девушки, как по мне. Возраст примерно лет 15. Извини, подаю девушке руку, ты в порядке? Очки, где мои очки? А очки ее вдребезги и походу их разбил я. Прости, я разбил твои очки, давай я тебе куплю новые Тосиги. Тосиги-чан, я куплю тебе новые очки и даже согласен загладить свою вину перед тобой, сводив тебя в кафе. Хорошо, ответила неуверенно девушка, но я это, без очков почти не вижу. И да как вас зовут? Где мои манеры? Мое имя Брэдли Д. Майкл. А насчет зрения не волнуйся, я тебя за руку отведу. Взяв руку девушки, которая успела покраснеть, я повел ее в магазин очков и линз. Хорошо, хоть у нее была справка от врача. Быстро подобрав оправу, я заплатил за ее очки, и уже девушка смогла меня наконец рассмотреть. Вы мечник. А этот меч, он откуда? Сейчас посмотрю. Она достала справочник. Как я понял, мечей. Мда, красавица, поехавшая на мечах, впрочем, у всех людей бывают свои заскоки, я вот, к примеру, в детстве вообще фанатом Гарри Поттера был, до того, что даже палочки из сломанных веток себе делал. Нашла. Это же легендарное Сайдзё Авадзама на юхе или же закат. Красно-пурпурное лезвие знаменует закат жизни соперников. Это она сама придумала или в справочнике так написано. Впрочем, красиво звучит. Можно потрогать. Я не стал разочаровывать девушку и просто дал ей меч. Она достала катану и... Серьезно. В астрал ушла. Похоже на мои выпадения из реальности. Только ей надо достать меч. Земля вызывает Тосигичан. Ответьте. Что? Еще такое виноватое выражение, милаха. Детская непосредственность и даже, как я понял, детская наивность. Мы в кафе шли. Извините. Идемте. Мы зашли в кафе, и я сразу же взял себе пиццу и какао, а девушка заказала себе лимонный сок. Она хотела заплатить, но я пресек любые ее попытки это сделать и сам оплатил весь заказ. На такой номер ее лицо снова стало красным. «Ладно», — сказал я уже за столом, активно уминая пиццу, — «давай познакомимся более обстоятельно. Я Брэдли Д. Майкл, мне 15 лет. Хочу вступить в дозор, здесь я для экзамена в офицеры». «Сразу идете на экзамен в офицеры». «Я Тосиги, фамилии нет, 15 лет, я люблю мечи, то я не понял, еще...» Я тоже хочу вступить в дозор. Я приплыла из Истблю, чтобы сдать экзамен на офицера, как и вы, и моя мечта, забрать все великие мечи мира из рук пиратов. Все выложила. За тот минимум, что я рассказал, она выложила, считай все о себе. Не сдаст она на офицера, слишком она еще ребенок. Впрочем, такие девушки мне и нравятся. Мы продолжали разговаривать о себе, о городе, в котором росли, о странах и мечах. Все больше и больше Тосиги мне нравилось, я пережил то, что далеко не каждый может пережить и будучи взрослым. Из-за этого я замкнулся в себе и на тренировках. Все, что у меня было, это тренировки, но теперь я, видя улыбку и непосредственность этой девушки, как бы начинаю открываться. Да и со мной она, видно, расслабилась. Когда мы уже расставались во время заката на площади Арис, я подарил ей красивые лилии. Она опять покраснела, затем чмокнула меня в щечку и убежала. Эх, завтра экзамен, а ведь лучше бы завтра был свободный день, хочется еще погулять в Тосиги. Ну да ладно. Придя домой, я не обнаружил сенсея, зато обнаружил записку. Удачного свидания, пацан. Вот гад, как он нас спалил, опять шутить и ржать будет, уж я его знаю, хотя не важно. Повторив материал, я пошел спать. Вы здесь для того, чтобы сдать на офицера дозора, при вступлении в дозор. Вещал и параллельно зевал, адмирал морского дозора Аокидзи, он же Кузан. Первая часть экзамена теория. У вас есть 90 минут, чтобы ответить на все вопросы, затем сразу наступит вторая часть и третья. На вашем билете написан номер полигона, на котором будут ваши остальные части. Там вас проинструктируют. Время пошло. Насчет проверки. К тому времени, как вы придете к полигону, уже будут известны ваши результаты. Проходной балл 80% из 100. Удачи. Как они так быстро проверят? Воля наблюдения. Дьявольский фрукт. Впрочем, неважно, я осмотрел аудиторию. 250 человек. Именно столько пришло сдавать экзамен на офицера. Я глазами нашел спину Тосиги, она сидела на три ряда передо мной, она уже начала писать, пора бы и мне. Я вчитался в первый вопрос. Морской дозор был образован. Прошло 90 минут, хотя я ушел после 60-й, ответив на все вопросы. Вторая часть, тактическая, по мне так самая трудная. Я уже привык, что в этом мире делается упор на личную силу. Один человек может стоить тысячи, мне ли, обладателю королевской воли, не знать. Но тем не менее тактическая часть экзамена есть и от этого не деться. Меня направили на 13-й полигон. Мне сообщили, что я набрал 100 из 100. Ну ничего удивительного. А вообще из всех сдающих осталось лишь 23 человека. Местность 13-го полигона была похожа на городскую. 20 рядовых, подчиняющихся мне, 10 бойцов ближнего и 10 дальнего боев, тоже и у пиратов. Для начала я спросил про материальное обеспечение отряда, на что, получив у лейтенанта фразу «слишком умный», получил в подарок 21 маленькую ден-ден-муши. Ясно, заготовка на дураков, типа пройдет, не пройдет. Я разделил отряд на тройки, в каждой по 2 стрелка и 1 мечник. Получилось 6 троек. Еще 2 солдата сформировали двойку. 3 тройки я пустил в обход, зайти в тылы, а всех остальных в лоб, но не по улицам, а заставил, через маты рядовых, забраться стрелкам на крыши и прикрывать мечников, идущих по улице. Первая же атака вывела из строя 2 моих мечников, остальные успели укрыться. Срисовав, откуда стреляют, я приказал стрелкам сосредоточиться огонь на вражеских, тем самым начиная позиционную перестрелку. Части мечников я приказал идти в обход, где они напоролись на такую же группу противника. Вот как знал. Они вступили в бой. Тем временем, ушедшие по тылам тройки наконец зашли в тыл и начали выкашивать врагов. Сначала они разбили группу, на которую напоролись мои мечники, а затем все вместе навалились на стрелков, которые завязли в перестрелке с моими стрелками. Быстро. Именно так закончился бой. Потери. 5 убиты, 2 ранены, но экзамен зачтен. К третьей части экзамена пришел лишь я. Мда, ужасный экзамен, из 250 к концу добрался лишь один. Тосиги, к моему сожалению, завалилась. Придется ей идти рядовой. Так ты завалилась, Тосиги-чан. Не переживай, учитывая тебя, ты наверняка быстро вырастешь в званиях, решил я утешить девушку. Спасибо, Майкл-сан. Будьте уверены, я вас быстро догоню. Ну вот опять она на вы. Еще вчера такое было. Ну сколько можно, Тосиги-чан? Зови меня на ты, мы ведь уже точно знакомые, а может и друзья, ей подмигнул. Опять она залилась краской, все-таки милая и невинная девушка. Ладно, не хотел хвастаться, но на моем экзамене ты будешь. Можно, можно, это же по сути турнир. Почему я решил ее позвать на оставшуюся часть экзамена? Не знаю, может прихоть, а может желание попонтоваться. В любом случае, третий экзамен проходил на своеобразной арене. Все желающие, которые провалили экзамен, смотрели на меня. Не мудрено, я в этом году единственный, кто прошел. Даже мирные жители пришли и устроили тотализатор. Да это уже турнир. Вопреки всему, против меня выставили контр-адмирала, признавая тем самым, что я могу быть достоин этого звания, в случае победы, остальные то части на высшие баллы сданы. Контр-адмирал Роналус Вайлкрис выглядел ухоженным. Смазливое личико, белые волосы, красивая рапира, отделанная позолотой, презрительный взгляд, наличие фамилии, свидетельствующие о дворянском происхождении. Ах да, все девушки болели за него, разве что Тосиги активно выкрикивала мое имя. Мне эта девушка нравится еще больше и больше, но сейчас не время думать о ней. На помост зашел адмирал Айкидзи. Третья часть экзамена на офицера объявляется открытой. Экзаменуемый Брэдли Д. Майкл, 15 лет. Экзамен принимает Роналус Вайлкрис. Летальные приемы и убийства запрещены. Сражение до потери сознания, либо сдачи одного из противников. Начинайте. Не сказав и слова, и презрительно хмыкнув, контр-адмирал сразу же использовал Сору. Я видел его удар. Воля наблюдения работала с самого моего входа сюда. Я достал катану и парировал его удар. Мы обменялись ударами. Его рапира рассчитана на колющие атаки, значит стоит ждать от него выпады. Все-таки достал он меня, оставив парочку незначительных царапин. Мы отпрыгнули друг от друга, и я послал в него режущий удар, от которого он предпочел уйти в воздух, использовав гиппо. Значит уже 2 техники. Я тоже использовал гиппо и с ним Сору и напал на него в воздухе, начав наносить удары. Он уклонялся и очень круто. Воля наблюдения. Нет, Камие, одна из техник ракушики. Надо бы выяснить кое-что. Бусаукауга. Моя рука с мечом покрылась черной пленкой, а контр-адмирал спросил. Дьявольский фрукт. Ясно, Про волю не слышал, в этом и есть мое преимущество. Я опять пошел на сближение. Не игнорируй мой вопрос, низшие создания. Это что, мужская версия Баахэнкок? Впрочем, неважно, мы снова начали обмениваться ударами, однако, когда он выкладывался на полную, я не использовал и половины сил. В конце концов мне это надоело, я отпрыгнул и вложил катану в ножны. Ты что сдаешься? Он что, серьезно? Нет, я просто показываю, что чтобы победить тебя мне не нужно оружие. Смотрим в будущее. Он вспылил, а во он усилил рапиру сиганом, якобы лучше проникающий удар. Но ему это не поможет. Закончив с будущим, я увидел, как он несется на меня. Ты пожалеешь, мразь крестьянская. Такая простая провокация, он точно дозорный. Бусаукауга. Я одним взмахом, усиленной волей рукой, сломал ему рапиру, а второй отправил его переосмыслить сущность бытия. И это контр-адмирал. Не смешно. Победитель Брэдли Д. Майкл. В связи с результатами экзамена Брэдли Д. Майкл получает звание контр-адмирала. Вот те раз. Вот что имел в виду Сенгоку про минимум коммодора. За плащом дозора и прочими вещами зайдите к интенданту. Экзамен закончен. Быстро разобравшись с полагающимися мне вещами и квартирой, я пошел прощаться с Тосиги. Ее корабль отплывает сегодня через час. Поздравляю, Майкл, это был классный бой. Спасибо. Мою грудь кольнула боль. Тосиги прекрасная девушка и теперь она уплывает, а я остаюсь, скорее всего меня припахают патрулировать Гранд Лайн. Куда ты теперь, Тосиги-чан? В Истблю. В Локтаун. Я там родилась, и в случае провала экзамена на офицера, я должна быть зачислена в ближайшую к своему месту рождения базу дозора. Еще раз поздравляю, контр-адмирал Брэдли Д. Майкл. Да прекрати ты, Тосиги. А вот и мой корабль. Мне пора. Тосиги порывалась сбежать, но я резко развернул ее и поцеловал. Наши губы встретились. Сначала она была удивлена и даже, наверняка, порывалась прекратить мою вольность, но потом передумала. Когда поцелуй прекратился, она мне улыбнулась и сказала: «Ты хороший парень, Брэдли Д. Майкл». «Спасибо», — убежала. Я смотрел в сторону удаляющейся девушки, а чуть позже в сторону удаляющегося корабля, пока он не скрылся за горизонтом. В груди щемило, я сегодня много приобрел, но в то же время и многое потерял. Красивая девочка, она вырастет настоящей красавицей. Я обернулся, на пирсе стоял Монки Д. Гарп. «Ты теперь птица высокого полета, Майкл», — сразу сдал на контр-адмирала. «Теперь не посрами свое звание, а с девушкой. С ней ты еще встретишься». «Понял. Постараюсь не подвести». «Уж постарайся», — сказал Гарп и ушел, а я взглянул на газету, что он оставил на скамейке. Писалось про нового пирата, что появился в Истблю, Портгаса Д. Эйса. Взяв газету, я пошел домой. Пора отдохнуть. Персонаж. Арка 2, арка 3, 1. Брэдли Д. Майкл. 2. Возраст. 15 лет, 20 лет, конец третьей арки. 3. Сила персонажа. Уровень по системе. На протяжении всей арки 2, офицер, после тренировки у Гарпа, мастер. Уровни воли. ВВ, 6 уровень, переход на 7 ой. ВН, 5 уровень. КВ, 5 уровень. Техники ракушики по уровням. Сору, 0.8. Гиппа, освоено. Тиккой, 5 уровень. Камие, освоено, не используется, спасибо ВН. Сиган, 5 уровень. Ранкяку, 6 уровень. Ракуаган, освоено. Физические характеристики. Сила. Одним ударом способен разрушить дом, может 2. Скатанной сила резко увеличивается, может разрезать корабль. Защита. Сможет выдержать удары некоторых подчиненных Йонка. До Старпома не дотягивает. Выносливость. 100-километровый кросс. Дайте 2. Смертельные ранения могут нанести лишь равные, либо превосходящие по силе персонажи, убить обычными методами почти нереально. Удача. Я сам творю его удачу. С. Автор. Скорость. Нас не догонит. Без шуток, обогнать его может лишь Кизару. Реакция. Рефлексы. почти способен предвидеть движение Кизару, когда тот юзает фрукт. 4. Характер. Спокойный и рассудительный. Временами проскакивают нотки садизма. Хобби. Чтение исторических книг. Еда. Не любит пиратов, слишком сладкую еду, прожигать время зря, лень и неуважение со стороны подчиненных. Любит тренировки, рассуждать о мире, выпадая из реальности. Во время битвы может загнуть пафос. 5. Рост 177 сантиметров. Черные волосы, красные глаза, лицо не аишь. На лбу поперек располагается шрам. Тело развито, выглядит на все 18 лет, на деле же ему 15. Обычно носит розовую рубашку, черный галстук и черные шорты до щиколотки. Обут в черные сапоги. Теперь прибавляем ему плащ с контр-адмиральскими погонами. Картинки именно такого человека я найти не смогу, но дам приблизительно как выглядит лицо HTTPS. A21. 1905,0 B. 6C8C6525C03. Честно, хз кто на картинке, просто нашел в нете, на запрос все время выпадал соски, но его ставить не хотелось. Примерная длина. HTTP. Кайтены 20 DSC 9857. Максимально похожая по цвету. HTTPS. Инг. 14,304,728,383,370. Перекрасить, немного удлинить и получится то, что нужно. HTTPS. MS. A8E2815E0F9E5B340E4E3E9. Арка 3. Патруль. Глава 14. Семья Аччина. Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл, сказал адмирал Айкидзи, вам поручается патруль на Гранд-Лайне между островом Ватер 7 и архипелагом Сабади. Постоянная база приписки, остров правосудия Эниэс Лобби. Патруль осуществлять до прихода приказа с отзывом вас обратно. Все на этом, короче, это, как его, ты, свободен, протянул адмирал и налепил повязку на глаза. Видать, дрыхнуть собирается. Адмирал Айкидзи такой же высокий, как и два других адмирала, примерно 300 сантиметров. Это худой мужчина в возрасте 50 лет с черными, средней длины кучерявыми волосами. Обычно носить штаны и жилетку белого цвета, и рубашку синего. Он съел Лагию Льда и по сути является противником адмирала Акайну, по крайней мере он не такой радикалист, да и того напряжения, что вызывает у меня Акайну, он не создает. Отдав честь и забрав бумагу список со свободными кораблями, я ушел. Вообще я, как контр-адмирал, имею право брать с собой максимум 3 корабля. Вице-адмиралы могут взять максимум 5, но на них налагается ограничение по количеству линкоров, не больше 2. Адмиралы могут хоть весь флот с собой тащить. Я, к примеру, в патруль возьму 1 линкор и 2 крейсера. Взял бы эсминец, для маневренного боя, да вот только эсминцы слишком мелкие и не приспособлены к Гранд-Лайну. Один маломальский серьезный шторм и ищи, где на мель выбросится. Так что беру, что есть. Выбрав из списка соответствующие корабли, я подрядил 3 солдат объявить командиром на этих кораблях, что отныне они под моим началом. На сборы ушло от силы минут 20. Много ли надо собираться человеку, который только что заехал в свою квартиру? И 3 дней не прошло, а я уже покидаю свою новую обитель. Впрочем, я не имею права жаловаться, сам хотел занять позицию повыше. Идя по площади Арис, я ловил уважительные взгляды, еще бы многие присутствовали там на офицерском экзамене. Девушки улыбались и подмигивали, зря стараются, я пока тосиги, да и потом, менять ни на кого не собираюсь. Да и не забыл я, как они все подбадривали того смазливиша, а тосиги единственная надрывалась и поддерживала меня. Дойдя до пирса, я остановился. Меня ждал один коммодор и 2 капитана. Все они были мужчинами 30-40 лет. Один капитан был полным и бледным с вьющимися черными волосами мужчина. У второго рот закрывает паранджа, а на голове у него измененная фуражка дозорных, похожая на тюрбан. Тоже мне ассасин. К Коммодор имеет черную колючую бороду, бакенбарды и усы. Он надет в черный двубортный костюм, желтую рубашку, носит красный галстук. Как и все высокопоставленные офицеры, он носит пальто дозора как плащ. «Приветствую, товарищи офицеры. Я контр-адмирал Брэдли Д. Майкл, назначен главой нашей патрулирующей группы. Я отправлял вам солдат с сообщением о том, что вы и ваши корабли поступаете в мое распоряжение». «Так точно, контр-адмирал Майкл, ваше распоряжение до нас дошло, и мы все готовы выйти в море. Я коммодор Дагин, командир линейного корабля генштаба номер 5. Капитан Тибон, командир крейсера генштаба дозора номер 3, представился бледный капитан. Я слышал о нем. Корабельный рубака. Говорят, неплохой мечник. Капитан Шу, командир крейсера генштаба дозора номер 21, представился капитан из-под маски. А вот об этом ничего не слышал. Лошадка темная, но до капитанов слабаков не повышают. Хорошо. Готовьтесь к отплытию, головной корабль, линкор. Через сколько сможем отплыть? Погрузка припасов займет часа два от силы. Хорошо, как будем готовы, отплываем, курс на Эниэс Лобби, оттуда начнем патрулирование. Идемте на линкор, там обсудим все остальное. Офицеры молча последовали за мной. На линкоре меня встретили как подобает, мне отдали честь, показали, где будет моя каюта, там же я устроил совещание. Итак, наша задача – патрулирование маршрута Эниэс Лобби, Ватер 7, архипелаг Сабади. Ловим пиратов. Наша база назначена официально Эниэс Лобби, но запрета на использование других баз дозора не поступало. Теперь расскажу о себе, решил я представиться, мое имя Брэдли Д. Майкл, мне 15 лет, мечник. Я владею всеми техниками ракушики и всеми видами воли, в том числе и королевской. Дьявольский фрукт я не ел. Коммодор Дагин, 43 года, мечник. Владею техниками ракушики и волей вооружения. Капитан Тибон, мечник. Ракушики и волей не владею. Капитан Шу, боец ближнего боя, оружие не использую, использую свой дьявольский фрукт. Я съел фрукт саби-саби и стал человеком ржавчиной. Я могу заставить заржаветь любые поверхности. С коммодором ясно, и Тибоном тоже, что касательно Шу. Надо будет держать от него мою катану подальше, а так в принципе ясно. Мы еще поговорили минут 40, обсуждая тактики и порядок следования кораблей. Затем нас прервали. Контр-адмирал Майкл, коммодор Дагин, капитан Тибон, капитан Шу, мы готовы к отплытию. Отлично. Быстро вышел на палубу, отдать швартовы, поднять паруса. Курс на Эниэс Лобби. Воспользуемся нашим течением. Есть. Матросы начали бегать по палубе, выполняя указания. В мое отсутствие на палубе или на мостике за корабли несете ответственность вы, коммодор. Вас понял. Хорошо, сказал я и, применив сору, сел на башню основного орудия. Я присел на башню и начал любоваться морем. Отвлек меня звонок на центральную ден-ден-муши, которая стоит в палубе. Быстро добравшись до нее, я поднял трубку. Алло, это Маринфорд, назовите себя и подтвердите право воспользоваться вратами правосудия. Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл. Право выдано адмиралом Аокидзи сегодня 20 октября. Дозорный замолчал, а затем через секунду ответил. Все верно, врата сейчас откроются. Огромные в высоту врата открылись и пропустили нас в течение дозора. Курс на Эниэс Лобби, снова повторил я приказ и вернулся к созерцанию горизонта. Путешествовать по течению дозора не очень интересно. Да добрались мы быстро, но без происшествий, хотя чего я жалуюсь. Наверное, от того, что это был один из самых спокойных дней за последние 5 лет. Нет, тренировки я не забросил, но знатно их сократил. Командовать 3 кораблями в должности контр-адмирала – это не только сидеть в каюте и изредка выходить на потасовки с пиратами, это еще куча бумажной работы. К примеру, кому-то посреди моря пришло известие, что у него родился сын. Отца надо бы отправить домой, но для этого надо подписать его заявление на отпуск, открепительный лист и пришить в его дело, или утвердить количество используемых ежедневно продуктов, а также рацион. Если этого не сделать, то припасы сожрут за пару дней, на одном линкоре 1000 человек, а на каждом крейсере по 750. Итог, я командую 2500 человек, это много.